Глава 19. Не то чтобы я хотела драматизировать, но этой ночью я спала сном проклятых. Мне снились башенки, отвесные выступы, куда ветер с океана доносил запах фиалок. Бледная женщина в елизаветинском платье стояла рядом с моей кроватью и шептала мне в ухо, что звонят колокола. Старый морской волк в штормовке чинил сети вместе с совой, а далеко в море крошечный аэроплан прокладывал себе путь к садящемуся солнцу. Когда я, наконец, проснулась, солнце светило мне в окно, и у меня разыгрался сильный насморк. Не успела я спуститься вниз к завтраку, как уже использовала все носовые платки из комода и вынуждена была приложиться к отличному банному полотенцу. Не стоит говорить, что я была сильно не в духе. «Не приближайся ко мне», — сказала Фелли, когда я пробиралась к дальнему концу стола, громко сопя и чихая. «Умри, ведьма», — парировала я, скрещивая пальцы. «Флавия!» Я склонилась над своей кашей, помешивая ее уголком тоста. Несмотря на крошки подгоревшего хлеба, которые должны были оживить ее, вязкая дрянь в миске все равно на вкус была словно картон. Потом был толчок, прыжок в сознании, словно в плохо смонтированном фильме. Я уснула за столом. «Что с тобой?» — услышала я вопрос Фелли. «Тебе плохо?» Она погрузилась в обессиленную дрему по причине беспутного образа жизни или давешнего дебоша, — заявила Даффи. Даффи недавно читала «Пелэм» Бульвера Литтона по нескольку страниц перед сном, и пока она не закончила, мы ежедневно за завтраком становились жертвами ее туманных фраз в стиле, таком же жестком и негнущемся, как кочерга в гостиной. Я размышляла над ее словами, когда Фелли внезапно подскочила на стуле. «Боже мой!» — воскликнула она, быстро расправляя пеньюар вокруг себя, словно саван. «Это еще кто такой?» Около французской двери виднелся чей-то силуэт, он смотрел на нас, сложив ладони ковшиком и приложив к стеклу. «Это тот писатель», — пояснила я, — «который занимается сельскими усадьбами. Пембертон». Фелли взвизгнулась и унеслась наверх, где, как я знала, она нацепит обтягивающий голубой шерстяной костюм, припудрит утренние прыщи и продефилирует вниз по лестнице, притворяясь, что это не она, а, например, Оливия де Хевиленд. Она всегда так себя ведет, когда в дом приходит незнакомый мужчина. Даффи равнодушно глянула в его сторону и вернулась к чтению. Как обычно, все было предоставлено мне. Я вышла на террасу, плотно прикрыв дверь за собой. «Доброе утро, Флавия», — сказал Пембертон с улыбкой. «Ты хорошо спала?» «Хорошо ли я спала? Что за вопрос?» Вот я стою здесь на террасе с сонными глазами, на голове воронье гнездо, из носа течет, как из крана. Кроме того, разве вопрос о качестве сна не является прерогативой тех, кто провел ночь под одной крышей? Я не была уверена. Надо посмотреть в Биттонском полном справочнике по этикету для леди. Фелли подарила мне экземпляр на мой прошлый день рождения, но с тех пор он служил подпоркой под ножку моей кровати. «Не ужасно», — ответила я. «Я простудилась». «Жаль это слышать. Я надеялся взять у твоего отца интервью о букшоу. Не хочу быть навязчивым, но мое время тут ограничено. Со времен войны стоимость жилья вне дома, даже в самых непритязательных гостиницах, вроде 13 селезней, просто возмутительна. Проблема бедности никуда не делась, а мы, скромные ученые, до сих пор перебиваемся хлебом и сыром, знаешь ли». «Вы завтракали, мистер Пембертон?» — спросила я. «Уверена, что миссис Мюллетт может сообразить для вас что-нибудь». «Очень мило с твоей стороны, Флавия», — сказал он, — «но лендлорд Стокер устроил для меня настоящий пир в виде двух сосисок и яйца, и я живу в страхе за пуговицы моего жилета». Я не знала, как реагировать на это, и насморк сделал меня слишком раздражительной. «Может быть, я могу ответить на ваши вопросы?» — сказала я. «Отец задержан». «Да, вот оно. Ты хитрая маленькая лисичка, Флавия. Отца задержали в городе». «О, я не думаю, что тебе интересны такие вещи. У меня несколько затруднительных вопросов, касающихся дренажной системы и закона огораживания общинных земель. Я надеялся внести аппендикс об архитектурных изменениях, произведенных Энтони и Уильямом Делюсами в XIX веке, расколотый дом и тому подобное. Я слышала, что аппендикс удаляют», — выпалила я. «Но...» Это первый раз, чтобы его вносили. Даже с сопливым носом я могу нападать и защищаться наравне с лучшими из лучших. Мокрый оглушительный чих испортил все впечатление. Может, я войду и быстро осмотрюсь, сделаю пару записей, я никого не потревожу. Я пыталась вспомнить синонимы слова «нет», когда услышала рычание мотора, и между деревьями в конце аллеи появился Доггер за рулем нашего старого трактора. Он вез компост в огород. Мистер Пембертон, сразу же заметивший, что я перевела взгляд за его плечо, обернулся посмотреть. Заметив Доггера, ехавшего в нашу сторону, он приветливо помахал. «Это старый Доггер, да? Преданный семейный слуга!» Доггер затормозил, оглядываясь в поисках того, кому махал Пембертон. Никого не увидев, он почесал голову, вылез из-за руля и потащился по лужайке к нам. «Должен сказать, Флавия, — заявил Пембертон, глядя на часы, — что я немного утратил чувство времени. Я обещал своему издателю встретиться в Незер-Итон, чтобы взглянуть на гробницу довольно редкую. У него пунктик насчет гробниц у старика Кварингтона, так что я лучше не буду подводить его. Иначе могилы и ажурная архитектура так и останутся лишь в фантазиях автора». Он подхватил свой рюкзак и спустился по ступеням, остановившись на углу дома, чтобы закрыть глаза и сделать глубокий вдох бодрящего утреннего воздуха. «Мое почтение полковнику Делюсу», — сказал он и ушел. Доггер зашаркал по лестнице. «Посетители, мисс Флавия?» — спросил он, снимая шляпу и утирая лоб рукавом. «Некий мистер Пембертон», — ответила я, — «пишет книгу о сельских усадьбах или могилах или что-то в этом роде. Хотел поговорить с отцом о Букшоу». «Не думаю, чтобы я слышал его имя», — сказал Доггер, — «но я не особенный читатель. Тем не менее, мисс Флавия...» Я ждала, что он прочтет мне проповедь, преисполненную иносказаниями и леденящими кровь примерами о вреде разговоров с незнакомцами, но он не стал. Вместо этого он удовольствовался тем, что потрогал поля шляпы указательным пальцем, и мы вдвоем постояли, глядя на лужайку, словно парочка коров. Послание отправлено, послание принято. Добрый старый Доггер. Таков его способ наставления. Именно Доггер, кстати, терпеливо учил меня открывать замки. Я однажды наткнулась на него, когда он возился с дверью оранжереи. Он потерял ключ во время одного из своих эпизодов и пытался открыть замок с помощью согнутых зубцов ушедшей на покой вилки, которую отыскал в цветочном горшке. Его руки сильно тряслись. Когда Доггер в таком состоянии, появляется ощущение, что если дотронуться до него пальцем, то тебя немедленно убьет электрическим током. Но, несмотря на это, я предложила помочь ему, и через несколько минут он показывал мне, как это делается. «Это довольно просто, мисс Флавия», — сказал он после моей третьей попытки. «Помните три пункта. Вращающий момент, напряжение, упорство. Представьте себе, что вы внутри замка. Прислушайтесь к кончикам пальцев». «Где ты научился этому?» — спросила я, обрадовавшись, когда замок поддался. Это оказалось до смешного легко, когда наловчишься. «Давно и далеко отсюда», — ответил Доггер, входя в оранжерею и погружаясь в дела с видом, исключавшим дальнейшие вопросы. В окна лаборатории лился солнечный свет, но я не могла сосредоточиться. Мои мысли метались между тем, что рассказал мне отец, и тем, что я разнюхала самостоятельно. Смертями мистера Твайнинга и Горация Боннипенни. Каково было предназначение конфедератки и мантии, которые я нашла под черепицей Энсонхауса? Кому они принадлежали и почему их там спрятали? И рассказ отца и страницы хроник Хинли утверждали, что мистер Твайнинг был одет в мантию, когда разбился насмерть. То, что оба источника ошиблись, маловероятно. Кроме того, была еще кража Ольстерского мстителя, его величества, и похищение его близнеца, принадлежавшего доктору Киссингу. Но мои мысли бурлили и путались, и я не могла думать ясно. Мой нос был заложен, глаза слезились, и подступала сильная головная боль. Мне надо было прочистить голову. Это моя вина. Нельзя допускать, чтобы ноги замерзали. Миссис Мюллетт любила говаривать: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде, и простуда тебя никогда не возьмет». Если же ты все-таки сваливался с простудой, оставалось только одно. Так что я пошаркала в кухню, где нашла миссис Мюллетт, она пекла печенье. «Ты хлюпаешь носом, дорогуша», — сказала она, не поднимая глаза от скалки. «Давай-ка я дам тебе кружку куриного бульона». Эта женщина бывала раздражающе проницательна. На словах «куриный бульон» она понизила голос почти до шепота и бросила мне заговорщический взгляд через плечо. «Горячий куриный бульон?» — сказала она. «Этот секрет мне рассказала миссис Джейкобсон в женском институте чая. Хранится в ее семье со времен исхода». Вестима я ничего не сказала. Другой любимый перл деревенской мудрости миссис Мюллетт был связан с эвкалиптом. Она заставила Доггера вырастить для нее в оранжерее эвкалипт, и побеги этой штуки были аккуратно припрятаны по всему Букшоу в качестве средства от простуды и гриппа. «Эвкалипт в доме и грипп с простудой не одолеют тебя», — шумно радовалась она. Это была правда. С тех пор, как она начала прятать восковые и темно-зеленые листья во всяких неожиданных местах по всему дому, никто из нас ни разу не чихнул. До сегодняшнего дня. Что-то явно пошло не так. «Нет, спасибо, миссис Мюллетт», — ответила я. «Я только что почистила зубы». Это была ложь, но лучшая из тех, что я смогла придумать за секунду. Мой ответ был с оттенком мученичества, а также улучшил мой собственный имидж в плане личной гигиены. По пути обратно я прихватила из буфета бутылку с желтыми гранулами с наклейкой «Куриная эссенция Паддингтона» и из настенного канделябра в холле горсть эвкалиптовых листьев. Наверху в лаборатории я взяла бутылку бикарбоната натрия, который мой дядя Тар своим паучьим каллиграфическим почерком подписал «Соль аэратус», а также в своей привычной тщательной манере «бикарб натр», чтобы отличать его от бикарбоната калия, который тоже иногда называют аэрированной солью. Бикарб кал более уместен в огнетушителях, чем в чьем-то животе. Я знала такую штуку, как натрий HCO3, которую поселяне именовали пищевой содой. Где-то я слышала, что сельские жители верили в силу хорошенькой порции щелочных солей для излечения самой сильной простуды. В этом заключается глубокий химический смысл, рассудила я. Если соли являются лекарством и куриный бульон — лекарство, представьте себе невероятную лечебную силу чашки шипучего куриного бульона. Она поразит умы. Я запатентую рецепт. Это будет первый в мире антидот против простуды. Микстура де люс по рецепту Флавии. Я даже умудрилась выдавить из себя умеренно довольное хмыканье, отмеряя 8 унций питьевой соды в мензурку и ставя ее на огонь. Тем временем в закупоренной колбе я варила порванные на кусочки эвкалиптовые листья и наблюдала, как соломенного цвета капли масла начали собираться на конце дистилляционного змеевика. Когда вода вовсю забурлила, я сняла мензурку с огня и дала ей несколько минут охладиться. Потом положила туда 2 чайные ложки с горкой куриной эссенции Паддингтона и столовую ложку старого доброго натрия HCO3. Я помешала жидкость как следует, и она запенилась, словно Везувий, над кромкой мензурки. Я зажала нос и залпом выпила половину варева. «Куриная шипучка! О, Боже, спаси нас, подвязающихся на ниве экспериментальной химии!» Я откупорила колбу и вылила эвкалиптовую воду, листья и остальное в остатки желтого супа. Затем, сняв свитер и натянув его на голову, как пароуловитель, я вдохнула камфорный дым эвкалиптово-куриного бульона и где-то внутри головы я ощутила, что заложенные пазухи поднимают руки вверх и сдаются. И я сразу же почувствовала себя лучше. В дверь резко постучали, и я чуть не подпрыгнула до потолка. Так редко в эту часть дома кто-нибудь заходил, что стук в дверь был настолько же неожиданным, насколько внезапные леденящие кровь аккорды в фильме ужасов в тот момент, когда дверь распахивается перед галереей трупов. Я отодвинула засов. Там был Доггер, комкающий шляпу, словно ирландская прачка. Я увидела, что у него очередной эпизод. Я протянула руку и прикоснулась к его ладоням, и они сразу же расслабились. Я заметила, хотя не часто пользовалась этим знанием, что иногда прикосновение может сказать больше, чем слова. «Пароль?» — спросила я, сцепив пальцы и положив руки на голову. 5,5 секунд Доггер непонимающе смотрел, потом его стиснутые челюсти медленно расслабились, и он почти улыбнулся. Как автомат он переплел пальцы и повторил мой жест. «Он вертится на кончике языка», — сказал он, запинаясь, потом добавил, вспомнил, мышьяк. «Смотри, не проглоти его», — ответила я. «Это яд». Явно приложив исключительную силу воли, Доггер заставил себя улыбнуться. Ритуал был соблюден должным образом. «Входи, друг», — сказала я и широко распахнула дверь. Доггер ступил внутрь и осмотрелся в изумлении, словно неожиданно перенесся в лабораторию алхимика в древнем Шумере. Он так давно не был в этой части дома, что забыл, как выглядит это помещение. «Так много стекла!» — с дрожью заметил он. Я выдвинула старое виндзорское кресло Тара из-за стола, придерживая его, пока Доггер не уселся между деревянными подлокотниками. «Сиди. Я приготовлю что-нибудь попить». Я наполнила чистую колбу водой и поставила ее на сопло горелки Бунзина. Доггер изумленно смотрел, как горелка вспыхнула, когда я поднесла к ней спичку. «Закипает», — сказала я. «Сейчас будет готово». Большой плюс лабораторного стекла — то, что вода в нем вскипает со скоростью света. Я бросила в колбу столовую ложку черных листьев. Когда жидкость стала темно-красной, я протянула колбу Доггеру, скептически на нее посмотревшему. «Все в порядке», — успокоила его я. «Это Тетли». Он осторожно пригубил чай, дуя на поверхность напитка, чтобы остудить его. Пока он пил, я вспомнила, что есть причина, по которой нами, англичанами, управляет скорее чай, чем Букингемский дворец или правительство Его Величества. Помимо души, заваривание чая — единственное, что отличает нас от обезьян. По крайней мере, так викарий сказал отцу, который сказал Фелли, которая сказала Даффи, которая сказала мне. «Спасибо», — поблагодарил Доггер. «Я чувствую себя лучше, но я должен вам кое-что сказать, мисс Флавия». Я присела на край стола, пытаясь выглядеть общительной. «Излагай», — сказала я. «Ну, — начал Доггер, — вы знаете, что бывают моменты, когда я иногда, то есть время от времени, у меня случаются...» «Конечно, я знаю, Доггер», — сказала я. «Мы все знаем, не так ли?» Его глаза закатились, как у коровы в загоне на бойне. «И я думаю, что мог кое-что сделать с кем-то, а теперь они пришли и арестовали за это полковника». «Ты говоришь о Горации Бонипенни?» Раздался звон стекла, это Доггер уронил колбу на пол. Я выудила тряпку и непонятно зачем вытерла ему руки, которые были вполне сухими. «Что вы знаете о Горации Бонипенни?» — требовательно спросил он, схватив меня за запястье стальной хваткой. «Если бы это не был Доггер, я бы испугалась». «Я знаю о нем все», — ответила я, бережно пытаясь разжать его пальцы. «Я нашла информацию об этом деле в библиотеке, поговорила с мисс Смаунджой, а прошлым вечером отец рассказал мне всю историю». «Вы видели полковника Делюса прошлым вечером в Хинли?» «Да», — ответила я. Я поехала туда на велосипеде. Я ж тебе сказала, что с ним все в порядке. Разве ты не помнишь?» «Нет», — сказал Доггер, качая головой. «Иногда я не могу вспомнить». Могло ли это быть? Мог ли Доггер наткнуться на Горация Бонипенни где-то в доме или в огороде, сцепиться с ним и стать причиной его смерти? Это был несчастный случай или что-то большее? «Расскажи мне, что произошло», — попросила я. «Расскажи мне все, что помнишь». «Я спал», — сказал Доггер. Услышал голоса, громкие голоса. Встал и пошел в кабинет полковника. Около двери кто-то стоял. «Это была я», — перебила я. «Я стояла в холле». «Это были вы», — сказал Доггер. «Вы были в холле». «Да, ты велел мне убираться». «Я так сказал?» — изумился Доггер. «Да, ты сказал мне возвращаться в кровать». «Из кабинета вышел человек», — внезапно произнес Доггер. «Я спрятался рядом с часами, и он прошел прямо рядом со мной. Я бы мог коснуться его». Было ясно, что он говорит о том, что произошло после того, как я пошла спать. «Но ты не тронул его?» «Нет, тогда нет. Я последовал за ним в сад. Он меня не видел. Я крался вдоль стены за оранжереей. Он стоял на грядке с огурцами, что-то ел, был взволнован и разговаривал сам с собой, ругался, кажется, не заметил, что сошел с дорожки. А потом был фейерверк». «Фейерверк?» — переспросила я. «Ну, вы знаете, огненные колеса, ракеты и всякое такое. Я подумал, что в деревне праздник. На дворе июнь. У них часто бывают праздники в июне». «Никакого праздника не было, в этом я была уверена. Я бы предпочла протащиться пешком вдоль всей Амазонки в дырявых теннисных туфлях, чем упустить шанс смолить кокосы у тетушки Салли и объесться карамельными пирожными и клубникой со сливками. Нет, я всегда была в курсе, когда намечался праздник». «И что было дальше?» — спросила я. «Детали мы проясним позже». «Должно быть, я уснул», — сказал Доггер. «Когда я проснулся, я лежал в траве, было мокро. Я встал и пошел в кровать. Чувствовал себя нехорошо. Наверное, у меня был очередной эпизод. Я не помню». «И ты думаешь, что во время приступа мог убить Горация Бонипенни?» Доггер мрачно кивнул. Он коснулся затылка. «Кто еще там был?» — спросил он. «Кто еще там был? Где я уже слышала это?» «Разумеется, ведь инспектор Хьюитт произнес те же самые слова. Наклони голову, Доггер», — попросила я. «Простите, мисс Флавия, если я убил кого-то, я не хотел. Наклони голову». Доггер сполз в кресле и наклонился вперед. Когда я отвернула его воротник, он вздрогнул. На шее за ухом был чертовски большой фиолетовый синяк формой и размером с каблук. Доггер дернулся, когда я дотронулась до него. Я присвистнула. «Фейерверк, лопни мои глаза», — сказала я. «Не было никаких фейерверков. Тебя хорошенько приложили, и ты ходишь с этим синяком 2 дня? Он должен чертовски болеть». «Он болит, мисс Флавия, но мне приходилось и хуже». Наверное, я уставилась на него недоверчиво. «Я рассмотрел глаза в зеркало», — пояснил он. «Зрачки одинаковые. Небольшое сотрясение, но не страшное. Я скоро буду в порядке». Я собиралась спросить у него, где он набрался таких познаний, и тут он быстро добавил: «И я это где-то читал». Внезапно я призадумалась над более важным вопросом. «Доггер, как ты мог кого-нибудь убить, если ты лежал без сознания?» Он стоял, словно маленький мальчик, вызванный для порки. Его рот открывался и закрывался, но он не мог выдавить ни слова. «На тебя напали», — сказала я. «Кто-то ударил тебя ботинком». «Нет, не думаю, мисс», — печально возразил он. «Видите ли, кроме меня и Горация Бонипенни, в огороде больше никого не было».